На старых стенных часах в Машином доме стоял железный кузнец ростом с игрушечного солдатика. Каждый час он поднимал молот и с оттяжкой ударял по маленькой медной наковальне. Все началось с того, что большая седая ворона неподвижно уселась на ветке за окном и стала смотреть, не моргая, на Машу. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье или колбасу. Маше было любопытно посмотреть, как же ворона протискивается в форточку. Она влезла на стул, открыла форточку и спряталась за шкафом. Сначала в комнату летел крупный снег и таял на полу. Ворона прыгнула на мамин стол, посмотрела в зеркало, потом воровато схватила со стола крошечный стеклянный букетик и вылетела в окно. Мамин букетик уволокла. Это уже подарил папа, когда уходил в плавание. Свершив свое черное дело, ворона полетела в старый заколоченный на зиму ларек, где летом продавали мороженое. В кучу наворованных вещей. Там валялись засохшая пастила, расческа, конфетная обертка, кусок пирога и много всего прочего. Она бросила свою новую добычу – стеклянный букетик. Огляделась и заметила в углу маленького растрепанного воробья по имени Пашка. Она стукнула его по голове, выбросила из ларька и напоследок каркнула. Выбронилась на все вороватое воробьиное племя. Пашка упал в снег. Милиционер на соседнем углу, слышавший всю воронью брань, подобрал Пашку, спрятал в варежку, а потом подарил Маше на воспитание. Бедненький, маленький, на вот поклюй пшена. Мы теперь с тобой вместе будем бороться. Пашка прекрасно понимал, о чем шла речь. Окрепнув, он смело вступил в борьбу. Назло старой вороне Пашка утаскивал из ларька ворованные вещи и приносил их обратно Маше. Мам, помнишь, ты обещала взять меня в театр, когда первый раз будешь танцевать Золушку? Это будет завтра. У тебя же праздник завтра. Почему ты грустишь, мамочка? Папа просил меня приколоть стеклянный букетик, когда я буду танцевать Золушку. А букетика больше нет. О, противная ворона! Слышать это было для Пашки невыносимо. Сидя на голове у кузнеца, он почистил клюв, смахнул лапкой слезинку, чирикнул и скрылся в форточке. Нарядный бархатный занавес легко поплыл в сторону, и Маша увидела в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света Золушку на королевском балу. Мамочка! А в то же самое время на другой стороне улицы воробьи под предводительством Пашки решились напасть на ларек, где был спрятан стеклянный букетик. Часа два они дразнили старую ворону, но ворона знала все воробьиные хитрости и из ларька не вылезала. Тогда воробьи наконец собрались с духом и начали один за другим протискиваться в ларек. Там поднялся такой шум и трепыханье, что вокруг ларька даже собралась толпа. Маша сидела совсем близко к оркестру. Было очень хорошо, что музыка все время только и делала, что печалилась и радовалась за маму вместе с высоким дирижером. Вот в это самое время в зрительный зал ворвался маленький растрепанный воробей. И все заметили, что в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как будто хрустальная веточка. Воробей подлетел к Золушке. Она протянула к нему руки, и воробей на лету бросил ей на ладони маленький хрустальный букет. Воробей вспорхнул под купол зала, сел на люстру и начал чистить растрепанные в драке перья. А потом у себя дома, когда поздняя ночь вошла в комнату и приказала всем спать, Маша сквозь сон спросила маму. Когда ты прикалывала букетик, ты вспомнила о папе? Да. Почему ты плачешь? Потому что радуюсь, что такие люди, как твой папа, бывают на свете. Вот и неправда. От радости ведь смеются. От маленькой радости смеются, а от большой плачут. Спи. Маша уснула. Мама подошла к окну. На ветке за окном спал Пашка. Тихо было в мире. И крупный снег, что падал и падал с неба, все прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сыплются на людей счастливые сны и сказки.